У Наташи опять перехватило дыхание. Она судорожно глотнула воздуха, потерлась носом о шершавую мужскую щеку. Реакция Егора превзошла все ожидания. Он сбился с ритма, вновь поймал его, потихоньку увел ее в самый дальний и темный угол танцплощадки. Тонкая ткань была слишком слабой преградой, и Наташа почувствовала, как жесткие пальцы сжали ее ягодицы, а живот прижался к основанию мужских бедер. Она получила возможность понять, сколь велико его желание. Руки Егора из чужих и холодных вновь превратились в смелые и требовательные, чего она и добивалась. Егор склонился и ласково коснулся губами ее сомкнутых век. И внезапно, будто решился наплевать на все запреты, принялся осыпать быстрыми, жадными поцелуями ее лицо, шею, плечи. Нежная женская кожа покрылась мурашками. Наташа еще теснее прильнула к Егору, но, похоже, ноги перестали слушаться не только ее. Егор остановился в нерешительности, и Наташа, наконец, решилась, посмотрела ему в глаза, и сердце ее сбилось с ритма. Забилось шало где-то внизу живота. Он смотрел на нее потемневшими глазами со столь неприкрытой страстью и желанием, что она испугалась, не переборщила ли. Мышцы на лице Егора напряглись. Он медленно приблизил свое лицо к Наташиному, приоткрыл губы, и она поняла, что умрет, если не получит этот поцелуй. Но поцелуй так и не состоялся. Словно испугавшись чего-то, он резко отпрянул от нее и глухо пробормотал: «Наташка, не провоцируй меня, иначе мы все провалим». И ей ничего не оставалось делать, как покорно проследовать рядом с ним к столику и уступить право на танец, выпадающий из платья Марине. Наташа с тоской проследила взглядом за парочкой и, не сдержавшись, громко вздохнула. Потом повернулась к Степанку по причине травмы, скучавшему за столиком. Полковник посмотрел на соседку, протянул через стол руку, накрыл ею Наташину и, слегка сжав, тихо сказал: «Не ревнуйте, Наташа. Егор вас любит, как никого в своей жизни не любил. Поверьте старому сыскарю, у меня на такое особый нюх. Зуб даю, как выражаются мои клиенты». Он склонился к Наташе почти вплотную. «Марина тоже часть нашего плана, поэтому не беспокойтесь, держите себя естественнее». Степанок глянул за ее спину и поднялся со стула. «Кажется, пришла пора сматываться. Пеликан спешит скрасить ваше одиночество». Наташа проводила взглядом прихрамывающего милиционера. Знал бы бравый полковник, что нюх его на этот раз окончательно подвел. Ни о какой любви речь здесь не идет. Егор хочет ее как женщину, и не более того. А вот она действительно любит его и никогда не переставала любить и надеяться. Но так уж, видно, написано ей на веку, чтобы прожить его одной, тешить душу воспоминаниями и оплакивать раз и навсегда утерянное счастье. «Мое почтение, Наталья Константиновна. Это животное, оказывается, и отчество ее знает». Наташа надменно снизу вверх оглядела тщедушное тело, вероятно, в единственном на весь Тихореченск смокинге, и отвернулась. «Не хотите разговаривать? И правильно. Провинился я перед вами. Ох, как провинился!» Пеликанов присел на освободившийся после Степанка стул и приветливо улыбнулся. «Но повинную голову ведь и меч не сечет, не так ли?» Он прижал руку к сердцу и склонил перед Наташей голову. «Простите, ради бога, а просто волосился. Кто же знал, что вы Егорке Карташа родная жена? А если бы не жена, то и под красный фонарь спровадить можно. Кто вам такую ерунду наговорил? Похоже, от расстройства чувств у Пеликана даже слезы на глазах выступили. Вы не из тех женщин, что на базаре за рубль 20 продаются. Для такой, как вы, и домик этот выстроен, и кое-что на черный день имеется». Он перегнулся через стол, попытался взять Наташу за руку, но она вовремя убрала ее на колено. Голова первого парня Тихореченска мешала ей наблюдать за танцующими, и она пересела на соседний стул. Пеликан мгновенно разгадал ее маневр. «За мужем решили понаблюдать. Напрасно. Егор, похоже, одну из своих прежних бабенок встретил и вмиг позабыл о молодой жене. Хозяин дома с язвительной усмешкой посмотрел на Наташу. «Видите, куда он ее увлек? Вон за те кустики. Давайте вместе погадаем, какие они там танцы танцуют». Наташа почувствовала, как кровь отливает от щек и судорожно сжала край скатерти. «Наташенька! Ау! Вы меня слышите?» пропел рядом вкрадчивый голосок. «Приглашаю вас прогуляться по парку. Вы будете первой женщиной, которой покажу свой розарий». «Что ж, и жене не показывали?» «Даже жене». Пеликанов внимательно посмотрел на Наташу. «Кстати, вы знаете, кто она?» «Бывшая любовь Егора. Сегодня ей несколько не здоровится, поэтому мне приходится хозяйничать в одиночку». Пеликанов опять глянул на нее, но губы, тем не менее, растянул в улыбке. И вдруг этот человек напомнил Наташе собаку, которая точно так же наблюдает за суровым хозяином и не ведает, что ее ждет через минуту. Погладят по голове или дадут крепкого пинка. «Ну как, принимаете мое приглашение?» «Леонид Андреевич, честно говоря, прогулка по саду на высоких каблуках меня не сильно прельщает, а вот в телескоп посмотреть на звезды, на Луну, всю жизнь мечтала». «О чем разговор?» Пеликан щелкнул пальцами, подозвал высокого чернявого молодого человека и шепотом приказал ему что-то. Потом повернулся к Наташе. «Сейчас мой личный Галилео Галилей настроит телескоп, а пока позвольте предложить небольшую экскурсию по моим апартаментам». Хозяин вежливо, не в пример давешним своим громилам, взял гостью под локоток и провел через дворик ко входу в дом. Наташа с облегчением вздохнула. Пока все идет как по маслу и даже с опережением графика. Ей было невдомек, что с десяток пар мужских глаз проводили ее и Пеликана встревоженными взглядами. А у владельца одной из них вдобавок мучительно сжалось сердце. Сумеет ли Наташа обыграть известного подонка? Сможет ли быть убедительной, чтобы заставить его показать то, из-за чего и был затеян весь этот сыр-бор? С уходом Наташи и Пеликана отпала необходимость изображать горячий интерес к Марине. И Егор присел за столик, достал сигареты, закурил. Подковылял Степанок и сел рядом. Карташов мрачно взглянул на приятеля. «Если с Наташкой что-нибудь случится, я тебе вторую ногу выдерну». Содержимое особняка лишний раз подтверждало, что указы о заполнении налоговых деклараций писаны не для Пеликана. Только чрезмерной верой в безнаказанность можно было объяснить великолепие драгоценного паркета, огромных мягких ковров, каминов, выложенных разноцветным мрамором, чудесную мебель, изготовленную отнюдь не из древесно-стружечных плит. Все это восхищало, в особенности таких неискушенных зрителей, как Наташа, изяществом линий и богатой отделкой. Они переходили из комнаты в комнату, из зала в зал, но более всего поразила Наташу кухня с обилием тостеров, миксеров, шейкеров и прочих диковинных для российских женщин западных причуд. Наташа вздохнула. На такой кухне не грех и всю жизнь провести. А ночевать с ее-то запросами вполне можно вон на том диванчике, что притулился под окном. Пеликанов довольно улыбнулся. «Нравится?» «Еще бы!» «Здесь ей даже не пришлось кривить душой. Одно слово, и будете здесь хозяйкой». Наташа язвительно улыбнулась. «Леонид Андреевич, у вас редкий талант обольщения женщин при помощи кухонного комбайна». «Наталья Константиновна». Хозяин склонился к женской руке. «Разве можно позволить такой красоте возиться на кухне? Вы созданы для преклонения, любви, шикарных туалетов, постоянного праздника». Наташа высвободила руку и с явной насмешкой посмотрела на Пеликана. «И откуда все это возьмется? С моей зарплатой не слишком разбежишься». Пеликанов многозначительно взглянул на нее. «Вы не ответили на мое предложение». «А его пока и не было, этого предложения». «Конечно, если не считать того, что вы сделали мне в поплавке. Потрясающее предложение. Умопомрачительное по наглости». Наташа с вызовом посмотрела на Пеликанова. «Наташа, Пеликанов, похоже, не рассердился, а приобнял ее за талию и увлек к тщедушному на тонких паучьих ножках диванчику. «Давайте присядем, поговорим». Он вытащил из пачки длинную сигарету, покрутил в пальцах и вдруг неожиданно проговорил: «Скажите откровенно, что вы, бабы, находите в Карташове? Никола ни двора, избит, изранен, грубиян каких поискать. Не поверю и в то, что он на какие-то чудеса в постели способен. Почему же тогда моя Люська до сих пор готова за ним хоть на край света бежать? Избегала уже не один раз. Но что-то слишком быстро ее развернули обратно. А ведь по части траханья она настоящий ас, мастер высшего пилотажа». В дальнем конце коридора шумом распахнулась дверь, раздался громкий женский визг. Весьма крупная дама в одном лишь бюстгальтере вихрем промчалась мимо опешившей Наташи и ее потерявшего дар речи собеседника –